Необходимость гражданского общества. Российские граждане не нуждаются в выработке единой для всех новой идеологии, но они нуждаются в создании такой единой для всех общественной среды, которая получила название гражданского общества. Такое гражданское общество и, соответственно, независимое общественное мнение только начали возникать в нашей стране. И именно этот процесс мы все должны ускорять и поддерживать. Да, мы должны укреплять и усиливать российские государственные институты, но также и независимое от государства гражданское общество, которое базируется на суверенных правах, самостоятельности и свободном выборе граждан страны. Гражданское общество – это общество, способное к самоорганизации и инициативе. Оно не может игнорировать сигналы, которые идут сверху, но оно также создает движение снизу вверх. Гражданское общество предполагает образование независимых от верхов общественных и политических структур, которые способны сами решать свои дела и осуществлять необходимый контроль за деятельностью властей. В Советском Союзе не было гражданского общества, а было сложное сочетание винтиков и других деталей с единым управлением из Кремля. Гражданское общество – это гораздо более сложное образование, где имеется несколько центров гражданской инициативы и есть реальное разделение властей. Общественные и политические организации в гражданском обществе – это не приводные ремни, они не должны руководствоваться какой-то одной идеологией и вести своих членов разными путями, но к одной великой цели. У них могут быть разные идеологии и разные цели. Да, конечно, гражданское общество в новой России делает еще первые шаги. На сегодня в российском обществе меньше элементов самостоятельности и самодеятельности, чем было в России первого десятилетия XX века. Последовавшие 70 лет однопартийной диктатуры сделали общество инертным и пассивным. Исправить это положение необходимо, но очень трудно. Конечно, государство укреплять надо, а пренебрежение государственными институтами опасно. Но не менее опасно пренебрегать здоровьем гражданского общества. Об этом должны заботиться все, кому дорога Россия. «Дела в стране изменятся», — заявлял Евгеньев из газеты «Век», «если президент захочет что-либо изменить в пользу общества». «Но почему только президент?» — задавал резонный вопрос Маргал из правления Социал-демократической партии России. «Разве мы, граждане России, ничего не способны сделать сами в своих интересах? Почему мы не можем повлиять на нашу общую судьбу, навязывая власть придержащим политику в интересах большинства? Истинным гарантом своей судьбы является народ России. Только сам народ – источник благополучия и процветания или причина собственных несчастий. Именно это должны понять россияне и, прежде всего, образованная часть общества – интеллигенция. На самом деле правы оба автора. Ситуация на сегодня такова, что народ должен поддержать президента, а президент должен помочь развитию гражданского общества, если он заинтересован в более быстром социально-экономическом прогрессе России, а не в одном лишь укреплении своей личной власти. Да, конечно, гражданское общество нельзя построить сверху. Оно должно вырасти само, и этот рост и созревание требует времени. Но разумная власть может и должна создавать предпосылки для развития гражданского общества, а затем и опираться на него. Развитие гражданского общества предполагает деятельность множества организаций – культурных, профессиональных, благотворительных, ветеранских, молодежных, женских, спортивных и других. Однако ядром и главной частью гражданского общества являются зрелые политические партии, которых в России пока еще практически нет. Именно партии предъявляют спрос на идеологию, но не на одну какую-то единую и неповторимую российскую идею, а на российские варианты достаточно широко известных мировых идеологий. Парламентская деятельность и борьба на выборах разного уровня – это лучшая почва для возникновения и формирования политических партий. В России в 90-е годы образовано много самых различных партий, и это было одним из признаков недостаточной политической трезвости нашего общества. Еще в 1991-93 годах в специальных справочниках можно было найти информацию о более чем 100 политических партиях России. В словаре новых политических партий и организаций России Прибыловского, который вышел в свет в декабре 1992 года, перечислено более 400 названий. На начальном этапе становления политической демократии в России все это, видимо, было неизбежно. Но в дальнейшем такая дробность в политической жизни страны должна быть преодолена. Каким образом можно защищать и представлять интересы той или иной социальной группы российского общества, если от имени этой социальной группы к народу и власти обращается сразу 10 или даже 20 политических партий? Еще в конце февраля 2000 года в приветственном обращении к делегатам учредительного съезда движения «Единство» Владимир Путин сказал, что нормальной для России могла бы быть трех- или четырехпартийная система. Иными словами, на место 150 зарегистрированных к началу 2000 года политических партий и объединений должны были прийти 3-4 системообразующие партии. Стимулировать их образование должна избирательная система страны, а также финансовая поддержка крупных партий государством. Некоторые политологи считали оптимальной для России систему из 2-3 крупных партий. Лично я полагал, что в России имеется социальная, экономическая и политическая почва и потребность в 5-6 политических партиях. В июне 2001 года Государственная Дума утвердила новый закон о партиях. В соответствии с этим законом Министерство юстиции могло зарегистрировать как партию только такое политическое объединение, в котором состоит не менее 10 тысяч членов. У этого объединения должны быть отделения не менее чем в 20 регионах страны с численностью не менее 100 человек на каждое региональное отделение. При этом предусматривалось государственное финансирование партии пропорционально количеству голосов, полученному на выборах. Все остальные нынешние политические объединения могут сохраниться лишь как общественные организации, политические клубы или клубы по интересам. Они не будут участвовать в федеральных выборах, то есть не будут субъектами политического процесса. Им будет сохранено лишь право на участие в выборах в органы местного самоуправления. Инициаторы этого закона предполагали, что перед выборами в Государственную Думу в конце 2003 года в России останется не более 10 относительно полноценных партий. Эти ожидания не оправдались, и к концу мая 2003 года в России было зарегистрировано более 30 партий. Даже спикеры Государственной Думы и Совета Федерации решили создать по партии. Геннадий Селезнев образовал и зарегистрировал партию «Возрождение России», а Сергей Миронов – партию с весьма экзотическим названием «Партия жизни». Образовалось несколько новых народно-патриотических и державных партий и несколько новых либеральных партий.